Ее Наташей зовут. Красивая!» Славик зажмурил глаза от восторга. «Значит, на моей просьбе можно теперь поставить крест?» — скучным голосом осведомился Гуров. Славик непонимающе уставился на него. «На какой просьбе?» — испугался он. «А, вы про тот телефонный номер?» «Да нет проблем. Только придется подождать до утра. Завтра утром Наташа посмотрит там у себя и все мне скажет. Это-то мы уже железно договорились». «Но вы бы ее видели!» Он опять захотел завести речь о чудесах женской красоты, но Гуров перебил его. «Стоп! Что значит «нет проблем»? Как тебе так легко удалось склонить оператора на разглашение служебной тайны?» «Да я ведь ей тоже понравился!» — захохотал Славик. «Честное слово! И потом я ей сказал, что выполняю важное государственное задание. А разве не так?» Он с беспокойством посмотрел на Гурова. «Не так», — мрачно сказал тот. «Ну ладно, сказал так сказал. Завтра, как получишь информацию, ни секунды не задерживаясь, возвращайся в гостиницу. Придешь, позвони мне в номер. Просто позвони, говорить ничего не надо, я к тебе сразу спущусь. Только ничего не перепутай, счастливый влюбленный». Кричко, выслушав историю о столь необычайной любви с первого взгляда, философски заметил: «А еще говорят, что молодежь нынче бесчувственная. Мы же с тобой стали свидетелями совсем противоположного явления. Выяснилось, что молодежь не только обладает чувствами, но и способна влюбляться с первого взгляда и даже готова поделиться служебными секретами ради этой любви. Это обнадеживает, несмотря на некоторые щекотливые моменты. В конце концов, молодежи приходится искать свой путь на ощупь. Многие нравственные ориентиры в обществе утеряны. Будем надеяться, что эта новая любовь не закончится таким же пшиком, как связь Грязнова с Анастасией». Мысли о неуловимой Анастасии не отпускали Гурова ни на минуту. Он не мог спать, потому что все время думал о ней. Уже было совершенно ясно, что эта девушка так или иначе связана с преступным миром. Гуров обследовал куртку, которая досталась ему в наследство от Анастасии, но ничего не обнаружил, кроме десятка стальных шариков в боковом карманчике, весьма странный набор для юной девушки. Рогатки в куртке не было, видимо, Анастасия унесла ее с собой или потеряла в процессе бегства. Гуров подумал, что ему здорово повезло, когда эта красотка промахнулась. Таким шариком она могла запросто высадить ему глаз. Хорош бы он был с черной повязкой на глазу. Только бы и оставалось, что проситься официантом в необитаемый остров. Заснул он уже ранним утром под бодрый храп полковника Кричко, который категорически не любил размышлять по ночам. «По ночам нужно спать или действовать», — всегда заявлял он. «Мыслить нужно с утра, об этом и пословица говорит». Несмотря на короткий отдых, проснулся Гуров одновременно с другом в 7 утра. Едва они успели принять душ и почистить зубы, как в номер постучали. Открывая дверь, Гуров был почти уверен в том, что увидит на пороге полковника Игнатьева.